Часть четвертая. Тынянов в промежутке, где о Ходасевиче сказано бегло и скептично, сказал о Маяковском едва ли не самые точные слова. Русский футуризм был отрывом от срединной стиховой культуры XIX века. Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову, Маяковский сродни Державину. Геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XVIII века. Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со времен Державина. Как и Державин, он знал, что секрет грандиозного образа не в высокости, а только в крайности связываемых планов, высокого и низкого, в том, что в XVIII веке называли близостью слов неравновысоких, а также сопряжением далековатых идей. Его митинговый криковой стих, рассчитанный на площадный резонанс, как стих Державина был построен с расчетом на резонанс дворцовых зал, был не сродни стиху XIX века. Этот стих породнил особую систему стихового смысла. Но это же прямо Ходасевича, который своей гипертрофированной демонстративной архаикой отвечал на тот же вызов. Ходасевич, написавший романизированную биографию Державина, вероятно, лучшую, точно так же протягивает руку XVIII веку, оттуда выводит свою линию. Но первый звук хатинской оды нам первым звуком жизни стал. Четные века в России, в силу разных причин, о которых здесь говорить не место, всегда революционны, тектоничны, всегда рвут с наследием более спокойных, плавно эволюционных времен. Цикл наш не столетний, а 200-летний, но в нечетные столетия колебания затихают, и все происходит в полруки. Архаика Ходасевича – такой же вызов обыденному языку эпохи, как словотворчество Маяковского, порыв к зачеловеческому, надчеловеческому, один и тот же. Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон. И поэма Маяковского – человека о сверхчеловеке, и никак не о мирном обывателе. Демоном он и называет себя, только новым, в желтых ботинках. И восторг перед этой своей надчеловеческой природой у Ходасевича тот же, хотя и сдобрен изрядной долей желчной самоиронии. Я сам себе целую руки, сам на себя не нагляжусь. Это ли не слаще слюны моей сока? Тынянов не увидел стратегии Ходасевича, не оценил его обращения к державинской поэтике, не заметил классической розы на стволе советского дичка и вообще, кажется, проигнорировал этого современника. Больше того, он этому игнорированию подобрал методологическое обоснование. Возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили. Недооценки современников всегда сомнительный пункт, их слепота совершенно сознательна. Это относится даже к таким недооценкам, как недооценка Тютчева в XIX веке. Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих. Мы имеем на это право. Я говорю не о новом метре самом по себе. Метр может быть нов, а стих стар. Я говорю о той новизне взаимодействия всех сторон стиха, которая рождает новый стиховой смысл. Именно за это, думаю, другой причины не доищемся, хотя формальный метод отталкивал Ходасевича как таковой, ему и прилетело с такой силой за восковую персону. И это еще один случай, когда личная обида совершенно заслонила Ходасевичу реальный масштаб оппонента. Для развития самых идей формализма Тыняновым не сделано ничего. Судьба сулила ему быть эпигоном школы, в задорном словаре которой не было более бранного слова, чем эпигон. Можно не уважать формальный метод, но желательно, по крайней мере, знать, кто был его основоположником. Вообще хорошо бывает разбираться в предмете, полистать для примера хоть проблему стихового языка, а уж потом определять место Тынянова в истории литературоведения. Но Ходасевича в иные моменты объективность не интересовала вовсе, и это тоже роднит его с Маяковским, который часто не читал тех, с кем полемизировал. Но дарования художественного у него нет. Его новый прием оказался простой вычурой, насильно вымученный и не вяжущийся с предметом. Это сказано, напомню, о восковой персоне, смысла которой Ходасевич не увидал вообще. Ему не ясно, с какой стати Тынянов в 1932 году обращается к 1725-му, и надо было, вероятно, жить в России, чтобы заметить связь одной эпохи исторического окостенения послереволюционного замерзания с другой. Вероятно, ему и пастернаковское «Столетие с лишним не вчера», ничего не сказала о параллелях Николаевской России со сталинской, послепетровской России с Россией начала 30-х. А ведь уже в «Высокой болезни» сказано было о петровском масштабе ленинских преобразований. И не мудрено, что окостевающая, застывающая эпоха слишком живо напоминала сумерки Петра. Всего и надо было вчитаться. Но Ходасевич так презирал Тынянова, что где уж ему было вчитываться? Он весь не намеки ловил, а оценивал, как ему казалось, чистое литературное качество. На самом же деле свозил счеты за промежуток, в котором державинская стратегия Маяковского обозначена, а про Ходасевича не сказано ни слова. Даром, что XVIII век – их общий источник. Трудно сказать, считал ли Маяковский декольтированную лошадь, а если читал, включил бы он ее в экспозицию 20 лет работы, как доказательство эмигрантской ненависти к себе, или побоялся бы фельетонной хлёсткости Ходасевича. Процитируешь, еще пристанет. Но трудно спорить с тем, что из всего написанного о Маяковском эта статья наименее доказательна и наиболее несправедлива. В ней против воли Ходасевича чувствуется живая неподдельная зависть. Шубинский, автор первой русской биографии Ходасевича, справедливо замечает, что даже памфлет Шенгеля не в пример основательнее. Маяковский никогда, ни единой секунды, не был новатором, революционером в литературе, хотя выдавал себя за такового, и хотя чуть ли не все его таковым считали. Напротив, нет в нынешней русской литературе большего контрреволюционера, я бы не сказал консерватора. Маяковский молча произвел самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции. В самом основном, в том пункте, где заключался весь пафос, весь, положим, бессмысленный смысл хлебниковского восстания в борьбе против содержания, Маяковский пошел хуже, чем на соглашательство, не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое безумство храбрых, они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и постепенно сумел, так сказать, перевести капитал футуризма на свое имя. Сохранив славу новатора и революционера, уничтожил то самое, во имя чего было выкинуто знамя переворота. По отношению к революции футуристов Маяковский стал Непманом. Непман для Ходасевича самый обидный ярлык, он и для Маяковского особенно обиден. Не покидает ощущение, что Ходасевич отлично знает, как больнее всего уязвить поэта, ибо чувствует его изнутри, так больнее всего ранит кровный родственник, враги человеку домашние его. Со стороны все обвинения Ходасевича убедительны и даже логичны. Разве Пастернак инкриминировал Маяковскому не то же самое? И вы с прописями о нефти, теряясь и оторопев, я думаю о терапевте, который вернул бы вам гнев. Был борец, а стал защитник новой буржуазии. Но Ходасевич не может не знать, следит же он за творчеством критикуемого автора. Вот и пятый том сочинений упомянул, что как раз на эту новую буржуазию Маяковский обрушивается всей мощью, что и дореволюционные, и послереволюционные обыватели ему омерзительны. И второй может быть хуже, что бичевать бюрократизм как раз и значит ополчаться на ожиревших грабителей награбленного. Кроме того, попытки поссорить Маяковского с друзьями его молодости, уехавшим Бурлюком, умершим Хлебниковым, замолчавшим Крученых, искусственны и неосновательны. В поэзии Маяковского и до, и после Октябрьской нет ничего, что противоречило бы литературным и моральным установкам Хлебникова, который, кстати, тоже не отличался особой щепетильностью. «Стариков со звездой нагишом бы погнать, ясноликую знать, все господское стадо. Что украинский скот, толстых, седых, молодых и худых, нагишом бы все снять, и сановное стадо, и сановную знать, голиком бы погнать, чтобы бич бы свистал, в звездах гром громыхал. Где пощада, где пощада?» Это из кантаты «Настоящее», из которой пришло постблоковское «Полосну-полосну». Видеть в Хлебникове исключительно блаженного, гениального кретина, близорукость непозволительная для серьезного критика, извиняемая только тем, что она намеренно, сознательно. Маяковский прямо продолжатель футуристов, и Лев не отрицает футуристический опыт, а распространяет его на весь постреволюционный быт, требует слияния искусства с жизнью в ущерб эстетике, но уж, по крайней мере, конформизмом и буржуазностью здесь не пахнет. Я не говорю о том, каким безмерным упрощением было утверждение Ходасевича о футуристическом отрыве формы от содержания. Это именно сознательное оскорбление, а не анализ. Но главный пафос статьи Ходосевича, написанной как раз в том 1927 году, когда Маяковский напечатал несколько бесспорных трагических шедевров и опроверг разговоры о своем закате, вполне очевиден. Ходосевич не прощает Маяковскому того, что тот выбрал жизнь, то есть повернул с полдороги к океану смерти. Пошел с той революции, не до революции по сути, которая выродилась, вместо того, чтобы, как скажет позднее Пастернак, гибнуть откровенно. Но Маяковский погиб, а Ходосевич выжил. Впрочем, и это не заставило Ходосевича устыдиться. Смерть для него не аргумент и ничего не списывает. Странно, что он, не простивший себе самоубийство Муни, мне лет 6 не спится тоже. Самоубийство Маяковского вообще не принимает в расчет. Даже Сильвинский устыдился сказать «труп врага хорошо пахнет», а Ходосевич хоть бы что. В «Некрологе» он повторил большую часть статьи трехлетней давности, хотя по подсчетам Богомолова, вдумчиво изучившего его рабочий график, неделю перед этим думал, не решаясь опубликовать памфлет вместо «Некролога». Победили соображения литературные и личные, этические были отброшены. Да и что сказать, что значит для сноба смерть, тем более чужая? Он своей не боялся, будь ли ангел или демон. Муравьиный спирт вместо крови, как сказал Шкловский, больную жену бросил, ничего не сказал, уехал с молодой возлюбленной, заботы о брошенной жене поручил Чуковскому, которого потом оплевал в заграничных фельетонах, но ведь он и не претендовал на мораль, и считал себя падшим, и, правду сказать, любовался этим, целую поэтику на этом выстроил. Тиняковских глубин падения, конечно, не достиг, но, кажется, Тиняковым интересовался не зря. А то, можно подумать, маяк много церемонился с мертвыми противниками. Или помнил о добрых нравах литературы, когда травил Пильника, Замятина, того же Булгакова, когда тому же Чуковскому говорил, жалко, мол, что вашу дочь не сослали в Нарым. Близнецы чего там? Самые верные дети Серебряного века.